Часть вторая. Вторая часть состоит из 9 глав, повествующих о том, как Миларепа шел к обретению высшей безмятежности нирваны. Глава первая. Поиски Дхармы. Тогда Ричунг спросил: «О лама, ты упомянул о добрых деяниях, которые ты совершил, но нет деяния более достойного, чем посвящение себя Дхарме. Учитель, как ты встретился с учением?» Почтенный продолжил так: «Я испытывал глубокое раскаяние в том зле, которое сотворил с помощью магии и града. Я так жаждал учения, что забывал принимать пищу. Днем и ночью я не находил себе покоя и не мог спать. Но я не решался признаться ламе в своей печали и жажде обрести учение, и, продолжая служить ему, беспрестанно мучился вопросом, как же мне обрести учение». В то время лама постоянно получал от одного богатого землевладельца провизию и предметы первой необходимости. И вот случилось так, что тот серьезно заболел, и моего ламу тотчас же вызвали к нему для оказания помощи. Через 3 дня лама вернулся молчаливый и печальный. Я спросил его: «О, учитель, что тебя опечалило?» Лама ответил: «Все составное непостоянно. Вчера умер мой благодетель. Череда рождения и смерти ранит мне сердце. Кроме того, я уже стар, а с белых зубов юности до белых волос старости я причинял людям много горя посредством злых чар, магии и насылания града. И ты, хотя еще молод, накопил много грехов благодаря магии и насыланию града, которые тяжким грузом лежат на мне». Я спросил: «А не помогал ли ты когда-нибудь убитым людям достичь высоких миров или освобождения?» Лама ответил: «Все живые существа обладают природой Будды. Я знаю теоретически, как привести людей в высокие миры и к освобождению. Но когда привязанности одолевают меня, я помню только слова и идеи. У меня нет уверенности в том, что я могу помогать другим. Но сейчас я собираюсь практиковать дхарму, чтобы обрести способность помогать существам в любых условиях. Ты должен взять на себя руководство моими учениками, чтобы я мог посвятить себя практике, ведущей высшие миры и к освобождению. Или же практиковать дхарму сам и, в свою очередь, помочь нам достичь высших миров и освобождение. Я обеспечу тебя всем необходимым». Так было исполнено мое желание, и я ответил, что хотел бы практиковать дхарму. «Хорошо», — сказал он, — «поскольку ты молод и обладаешь сильным стремлением и верой, практикуй чистейшую из всех дхарм». Он дал мне якость ком шерстяной ткани, изготовленной в Ярлунге. Затем он сказал: «В деревне, в Наре, что в Цангронге, есть лама по имени Рангтон Лхага, радость богов. Его знание учения Дзогчен, великое совершенство, привело его к цели. Отправляйся туда и очистись с помощью этого учения». Следуя наставлениям ламы, я отправился в Нар, что в Цангронге, и принялся разыскивать ламу. Я нашел его дом, где встретился с супругой ламы и несколькими монахами, которые сообщили мне: «Это главный монастырь, но ламы Рунгтон Лаги в монастыре сейчас нет. Он в дочернем монастыре, что на горе, в Верхнем Ньянге». «Хорошо», — сказал я. «Меня послал сюда Юнгтон Трагьел. Помогите мне найти ламу». Я рассказал им все о себе. Жена ламы попросила одного монаха проводить меня к ламе, которого я встретил в Ринанге, что в Верхнем Ньянге. Я пожертвовал ему яка и тюк шерстяной ткани. Выразив свое почтение ламе, я сказал: «Я великий грешник. Даруйте мне учение, которое позволяет в течение одной жизни вырваться из круговорота сансары». Лама сказал: «Мое учение великого совершенства ведет человека к победе в корне достижения, к победе в вершине достижения и победе в плодах достижения. Тот, кто медитирует так один день, становится Буддой за один день. Тот, кто медитирует так одну ночь, становится Буддой за одну ночь. Это радостное учение даже без медитации приведет к освобождению тех счастливцев с благоприятной кармой, кому выпадет редкая удача выслушать его. Поэтому я хочу передать его и тебе». И лама передал мне посвящение и наставление. Тогда я подумал: ранее я за 14 дней достиг замечательных результатов в колдовстве. За 7 дней я овладел искусством напускать град. Но сейчас у меня есть путь достижения освобождения, который даже проще, чем напускание града и убийство с помощью магии. Если я буду медитировать одну ночь, то за ночь и очищусь. Если я буду медитировать один день, то за день и очищусь. Благодаря встрече с ламой я стану одним из счастливых бодхисаттв, которым не нужно даже медитировать. Достаточно просто выслушать учение. Ликуя и размышляя таким образом, я не медитировал, а все это время проспал. Я позабыл о дхарме и редкой удаче рождения в человеческом теле. А через несколько дней пришел лама и сказал: «Ты называл себя великим грешником, когда пришел сюда». Так оно и есть. Гордясь своим учением, я поторопился, пообещав даровать тебе освобождение. Это не в моих силах. Отправляйся в монастырь Дрово-Лунг, Березовая долина, что в южной провинции Лхадрак. Там живет прославленный Марпа, преданный ученик великого индийского учителя Наропы. Он святой новой тайной традиции, царь переводчиков, равных которому нет во всех трех мирах. Между вами есть кармическая связь, идущая с прошлых жизней. Поэтому ты должен пойти к нему». Как только я услышал имя Марпы-переводчика, невыразимая радость охватила меня. Каждый волосок на моем теле завибрировал. Меня охватил благоговейный трепет, и слезы брызнули из глаз. Взяв с собой только одну книгу и провизию в дорогу, я отправился туда с единственной целью найти этого гуру. В течение всего пути мной овладела только одна мысль: когда же я смогу увидеть ламу? За ночь до моего прибытия в Дрово-Лунг Марпа видел во сне, что его гуру, великий святой Наропа, благословил его и дал ему пятиконечную, слегка потускневшую ваджру из лазурита, а также золотой сосуд с нектаром, и сказал: «Смой грязь с ваджры нектаром из вазы и установи ваджру на знамени победы. Это порадует Будд прошлого и принесет счастье всем живым существам, благодаря чему осуществится твое благо и благо других». Затем Наропа исчез. Следуя указанию своего ламы, Марпа во сне омыл ваджру водой из сосуда и поднял ее вместе со знаменем победы. Ваджра засияла столь ярко, что наполнила светом всю вселенную. Тут же все существа шести миров, страстей, пораженные чудом этого света, освободились от страданий и исполнились радости. Они все поклонились, выражая почтение Марпе и его знамени победы, освященному Буддами прошлого. Марпа проснулся немного удивленным. Он был полон радости и любви. В этот момент к нему зашла жена с горячим утренним напитком и сказала: «О, лама, сегодня во сне я видела двух женщин, которые, по их словам, пришли из Ургьена, что на севере. Они принесли с собой хрустальную ступу, которая выглядела немного потускневшей, Одна женщина сказала: «Наропа приказал Ламе осветить ступу и установить ее на вершине горы». А ты вскричал: «Хотя учитель Наропа уже осветил ступу, я должен подчиниться его приказу». Омыв ее водою из сосуда, ты совершил освящение. После этого ты установил ее на вершине горы, и она стала излучать яркий свет, словно солнце или луна. И на вершинах соседних гор появились ее многочисленные подобия, порожденные ею. А обе женщины охраняли эти ступы. Что означает мой сон? Марпа подумал: этот сон в точности похож на мой. Его сердце радостно забилось. Но жене он сказал: я не понимаю его смысла, ведь сны не имеют основания. Сейчас я собираюсь пахать поле, что у дороги. Приготовь мне все необходимое. Жена возразила: ведь у тебя есть работники, которые могут это сделать. Все будут смеяться над нами, если ты, великий лама, пойдешь работать в поле. Прошу тебя, не ходи. Но Марпа не обратил на нее никакого внимания и сказал: принеси мне хорошую порцию напитка. Взяв у нее полный кувшин, он сказал: этого мне должно хватить. Принеси еще один для гостя. Он взял еще один кувшин и вышел. Придя на поле, он поставил кувшин на землю и накрыл его шапкой. Вспахивая поле, он смотрел на дорогу. Попивая напиток, он ждал. Тем временем я был в пути. С низовьев Лхадрака, Южный утес, я начал расспрашивать каждого встречного, где живет великий Марпа-переводчик. Но никто не слышал о нем. Когда я добрался до перевала, откуда был виден монастырь Дрово-Лунг, я задал тот же вопрос еще одному прохожему. Он ответил: здесь есть человек по имени Марпа, но никто не называет его великий Марпа-переводчик. А где же Дрово-Лунг? Он показал, и я спросил его снова: кто живет в Дрово-Лунге? Человек по имени Марпа. Не называют ли его каким-нибудь другим именем? Некоторые называют его Лама Марпа. Тогда там живет мой лама. А как называется этот перевал? Он называется Чхола-Ганг, гряда Дхармы. Я продолжил свой путь, продолжая расспрашивать прохожих. Мне встретились пастухи, и я задал им тот же вопрос. Старшие ответили, что не знают. Среди них был мальчик приятной наружности, хорошо одетый и с умащенными волосами. Он складно говорил и сказал мне: «Ты спрашиваешь о моем отце? Если да, то он распродает все наши вещи, покупает золото и отправляется с ним в Индию, откуда возвращается с громадным количеством книг, усеянных драгоценными камнями. Обычно он не работает в поле, но сегодня пашет». Я подумал: что-то из того, о чем сказал мальчик, делает его похожим на ламу. Но станет ли великий переводчик пахать землю? И я продолжил свой путь. На дороге я встретил высокого и полного человека в монашеской одежде, с большими глазами и свирепым взглядом. Он пахал. Как только я взглянул на него, меня охватила невыразимая радость и неописуемый восторг. Ошеломленный своим видением, я остановился, как вкопанный. Затем я сказал: «Учитель, я слышал, что здесь живет ученый Марпа-переводчик, близкий ученик славного Наропы. Где его дом?» Монах долго осматривал меня с головы до ног и затем спросил: «Кто ты?» Я ответил: «Я великий грешник и пришел с верхнего Цанга. Марпа так известен, что я пришел просить его о наставлении». «Очень хорошо, я устрою тебе встречу с Марпой. А пока паши поле». Он вытащил из-под шапки напиток и дал его мне. Напиток был прохладным и очень вкусным. «Работай старательно», — добавил он и ушел. Я допил и охотно принялся за работу. Вскоре меня позвал тот мальчик, с которым я разговаривал на поле. К моей радости он сказал: «Зайди в дом и послужи ламе». Ему не терпелось сразу же представить меня ламе, но я сказал: «Я хочу закончить эту работу». И продолжал работать, пока не вспахал все поле. Так как это поле помогло мне познакомиться с ламой, я назвал его Тхунген – поле удачного случая. Летом дорога пролегала по краю поля, а зимой пересекала его. Я вошел в дом вместе с мальчиком. Тот самый монах, которого я встретил незадолго до этого, сидел на двух квадратных подушках, покрытых ковром. А одна была у него за спиной. Он уже вытер лицо, но брови, нос, усы и борода были в пыли. Он ел. Я подумал: «Да это же тот самый монах. Где же лама?» Тогда лама сказал: «Конечно, ты не знаешь, кто я. Я Марпа. Поклонись». Я тотчас же склонился к его стопам. «Лама Ринпоче, я великий грешник из Нима Латё. Я подношу тебе свое тело, речь и ум. Я прошу у тебя пищи, одежды и учения. Пожалуйста, научи меня тому, что приводит к освобождению за одну жизнь». Лама ответил: «Не желаю слушать бредни о том, что ты великий грешник. Я не посылал тебя совершать грехи. Какие грехи ты совершил?» «Тогда я покаялся в своих преступлениях», — лама сказал. «Так, теперь мне понятно, что ты натворил. В любом случае, мне по сердцу твое подношение тела, речи и ума. Но я не могу обеспечивать тебя пищей и одеждой и одновременно обучать. Или я буду содержать тебя, а учиться ты будешь в другом месте. Или я буду давать тебе учение, но тогда тебе придется самому искать себе пропитание и одежду. Выбери, что тебе больше нравится. Но если ты выберешь учение, то только от твоих стараний будет зависеть, достигнешь ты освобождения при жизни или нет». Я ответил: «Хорошо, поскольку я пришел к тебе за учением, то поищу пищу и одежду в другом месте». Так как я положил свою книгу в его алтарной комнате, он сказал: «Убери свою грязную книгу, она испачкает мои священные предметы и алтарь». Я подумал: он говорит так, потому что моя книга содержит тексты по черной магии, и бережно убрал ее. Я оставался с Марпой еще несколько дней. Жена ламы хорошо кормила меня. Так говорил Миларепа. Так он встретил своего учителя. Это первая глава, описывающая его добрые деяния.